Глава вторая. «Что ты сказал?» Сипло переспрашиваю я и смотрю на вошедшего в кабинет адвоката компании. В глаза словно песку насыпали. Усталость дает о себе знать, всю ночь работал над важными документами. Повтори. Александр Борисович Зелинский переступает ногами, пережидая мою вспышку гнева. Мне трудно себя контролировать, загораюсь с полоборота, и сотрудники об этом знают. Стараются лишний раз не раздражать, хотя за глаза называют динамитом. Скрыто завещание вашего умершего австралийского родственника. Все движимое и недвижимое имущество, конезаводы, страусиные, крокодиловые фермы и многое другое в общей сложности на сумму 2 миллиарда 700 тысяч долларов Даниэль Майер, ваш дед, по материнской линии оставляет вам. Скороговоркой произносит адвокат и замирает в ожидании. И? Есть одно условие. Его голос становится тише, он не смеет поднять глаза. Вы должны иметь наследника. Какого хрена? Резко разворачиваюсь, и со стола летят бумаги. Наблюдаю, как они веером рассыпаются по полу, и от этого еще больше злюсь. Я сам разберусь, когда мне детей заводить. Да-да, конечно. Я вас понял. Адвокат смещается к двери подальше от гнева начальника. Так и передам. Что передашь? Рявкаю я. Вы сами решите вопрос с деторождением в удобное для вас время. Зелинский делает еще несколько шагов к двери. Я угрюмо смотрю, как он берется за ручку, поворачивает ее и... Стоять! Не выдерживаю я. Адвокат так и застывает на одной ноге, как аист, вытягивая тощую шею с большим кадыком. Куда пошел? Вы сами сказали, а ты и послушался. Ну, слово босса закон. Ты скажи, зачем мне нужны эти кони, крокодилы и страусы? Ну, не знаю. Из их кожи шьют дорогие сумки и обувь, хороший бизнес. А мне он на кой хрен, я дома строю. Расширение холдинга, дополнение его новыми ветками. Ты сам понимаешь, что бормочешь? Я встаю из-за стола, просто задыхаюсь от нехватки воздуха, рву галстук, удавка стягивающую шею, ловлю краем глаза свое отражение в зеркальной дверке шкафа, глаза бешеные, на скулах гуляют желваки, челюсти сжаты, зверь загнанный в клетку. Простите, так сказано в завещании вашего деда. Старик под конец жизни спятил? Нет, он подписывал документы в полном здравии. Маленький неказистый адвокат скромно опускает глаза, боясь встретиться со мной взглядом. Издавна известно, что гонцу, принесшему плохую весть, рубит голову. Наконец, справляюсь с удушьем и злостью и вдыхаю полной грудью. Александр Борисович, можем ли мы закрыть глаза на пункт о наследнике? Увы, нет. Контролирует исполнение последней воли вашего деда известная австралийская адвокатская контора. Граммерс и сыновья, они те еще буквоеды. Договориться о послаблении не получается. Я меряю шагами кабинет, а в голове бунт мыслей. Сдалось мне это наследство, своих денег полно. Ну, как же мама, Австралия, ее родина, дом родной. Будут слезы, истерики, отец. Только разборок с родителем мне не хватало для полного счастья. Черт, еще предстоит расширение бизнеса в Европу, лишние средства не помешают. Да, и отдать семейное дело в чужие руки нельзя. А если наследник не появится, что тогда? Все наследство отойдет на благотворительные цели. Ладно, когда-нибудь будет вам наследник, вы свободны. Установлены сроки. Тихо говорит адвокат, прикрывается папкой с документами и делает шаг к двери. Вдруг у боссу захочется поиграть в метание органайзеров, ручек и планшетов. Сколько? У вас есть год. Вот бы! Дед точно спятил, внука ему подавай. Я топчу ногами важные бумаги, ярость сильнее разума. Потом спохватываюсь, начинаю их собирать. Адвокат облегченно вздыхает и садится на корточки рядом. Какое-то время мы молчим. «Владислав Павлович, у вас есть кто-нибудь на примете?» Голос Зелинского звучит уже увереннее. «В смысле?» Я словно прорываюсь сквозь густой туман на свежий воздух. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, кандидатка на роль вашей жены». «Да таких полно, только свистни». «Вот и свистните, проблема сразу разрешится». «Думаешь, надо позвонить?» «Отчего тянуть?» «Дело срочное». Я открываю журнал звонков и просматриваю номера подруг. Можно позвать замуж Настю. Она красивая, с покладистым характером, будет хорошей спутницей жизни. Но палец зависает над дисплеем. Настя модель. И на днях она подписала контракт с парижским домом моды. Она ни за что не променяет престижный договор на ребенка. Ладно, проехали, кто еще? О, Белла. Испанка с русскими корнями, страстная штучка. Готова развлекаться и заниматься сексом всю ночь. Беру ее. Уже набираю номер и опять торможу на половине дороги. Захочет ли она вынашивать ребенка? Вряд ли. Каролина. Глупа, не хочу, чтобы у моего сына были примитивные задатки. Елена, ревнивая истеричка такая не даст дышать полной грудью. Черт, и кого взять? Я бросаю айфон на стол? Нет, ничего не выйдет. Эти девки замуж готовы хоть сейчас, но ни одна из них не захочет с пузом ходить и портить свою фигуру. Наследник же нужен срочно. А если найти какую-нибудь скромницу, заделать ей малыша, а потом забрать его? Я тебе кто, племенной жеребец? Ну, если для дела надо. Предлагаешь суррогатное материнство? Нет, это не вариант. Яйцеклетку брать тоже надо от какой-то бабы, неизвестно, какая у нее генетика. Я вижу, как адвокат поднимает бровь, но тут же делает серьезное выражение лица. Ладно, разберемся. Нажимаю кнопку интеркома. Татьяна Николаевна, зайдите ко мне. Руководитель секретариата тут же распахнула дверь, словно стояла за ней и подслушивала. Я ничего не имею против этой женщины с веселыми кудряшками, но ее вездесущность и осведомленность иногда шокируют. Отец настоятельно советовал опираться на нее во всех вопросах. Татьяна не только умна и сообразительна, она знает все подводные течения нашего бизнеса. На первых порах будет тебе хорошей помощницей. — Я к вашим услугам, Владислав Павлович, — говорит секретарша. Она смотрит на меня любопытными глазами, в руках держит блокнот и ручку, полностью показывая готовность к работе. Ее деловитость вызывает в душе глухое раздражение. Есть же планшеты, ноутбуки, в современном мире живем. Зачем записывать указания по старинке в блокнот? Интересно, она слышала или нет наш разговор? Появляется непрошенная мысль. Что у нас там по плану? В 11 часов встреча с представителями банка, в 12 запланирован ланч с партнерами по бизнесу, в 2 часа достаточно, я вас понял. Прикажите готовить машину. День пролетает как обычно. Встречи, договоры, согласования. Работы у хозяина крупного холдинга много. Но в голове крутится только две мысли. Что делать с наследством деда и слышал ли наш разговор с адвокатом ушлая секретарша?